Ситуация. Класс объявил бойкот учительнице иностранного языка. Все отказались отвечать. Затем покинули класс из-за плохого объяснения учителям домашнего задания. Каково возможное разрешение конфликта? Решение. Учитель признал свои ошибки, изменил свое отношение к преподаванию и учащимся. Конфликт разрешился. Конфликты дисциплины. Старшеклассники, которым предстоит профессиональное самоопределение, находятся в прямой зависимости от отношений с учителями. Но практика опровергает завышенные представления о социальной зрелости у старших школьников. Доминируют нарушения ученических обязанностей, неподчинение требованиям учителей. Примеры. Самолюбивый ученик не дает нормально вести урок и не выходит из класса, когда ему предлагают покинуть аудиторию. У учителя нет других средств, кроме как самому уйти или смириться и вести урок, как придется. Конфликт остается неразрешенным. Постоянные конфликты возникают по причине пропусков занятий, списывания домашних заданий, обмана учителей, симуляции болезней и так далее. Конфликты поведения учителей. Ситуация. Новая учительница предложила здороваться с ней, вставая и выходя из-за стола. Это вызвало смех, в ответ на который прозвучало повторное требование. Пустяк превратился в повод для возникновения неприязни школьников к учителю-новичку. Старшеклассники перестали готовиться к уроку. Учительница уходила в слезах. Ситуация. Между десятиклассницей и учителем вспыхнула вражда. Ученица отвечала крайней агрессивностью, неподчинением. Поводом для разрыва нормальных отношений послужило обсуждение учителем какого-то промаха десятиклассницы в присутствии нескольких учителей. Ситуация. Учительница не скрывала свою антипатию по отношению к подвижному, неусидчивому ученику. Говорила при всех, что терпеть его не может. В ответ слышала то же самое. Конфликт так и не был разрешен. Ситуация. Два ученика систематически не учили уроков. Учительница уговаривала их дать обещание, что они исправятся. Виновники учительских переживаний только ухмылялись в ответ. Конфликтам со старшеклассниками ведут плохое объяснение темы, крикливость, придирчивость по мелочам, запугивание, внушение отдельных недостатков, допуск ошибок на доске, отсутствие эрудиции в преподаваемом предмете, применение детских методов дисциплинарного взыскания, оценивание, оценки не по назначению. Учитель во всеуслышание предупреждает ученика о том, что на экзамене он его прокатит, несмотря ни на что. Дежурный класс опоздал на урок. Учительница поставила всем двойки, оскорбила возражающих. Предвзятость. Учительница ставит двойку за невыученный урок, хотя за день до этого предупредила, что из-за субботника спрашивать на уроках не будут. Старшеклассница пришла на урок неподготовленной из-за драматических событий в семье. Без выяснения обстоятельств ее спрашивают и ставят двойку. Стрессовое состояние ученицы усиливается. Манипулирование оценками. После беседы классного руководителя с родителями хорошо успевающего ученика из классного журнала исчезает полученная ранее двойка. Отношение старшеклассников к диктату учителей зависит от его направленности и последствий. Если жестокие требования оправдываются высокой успеваемостью, то конфликты носят единичный характер. Если это командные формы регулирования жизни, то сопротивление неизбежно. Некоторые формы диктата приводят к протесту, недовольству, нервным срывам. Учительница географии не переносила некоторых причесок у девочек. На уроках она причесывала их перед всем классом. Диапазон бестактности учителя очень широк. Первое. Публичное оскорбление старшеклассников. Учитель, слушая ответ ученика, одновременно комментирует его внешний вид. Второе. Вторжение в личные отношения юношей и девушек. Учитель постоянно заводит разговор об интимных отношениях учащихся. Третье. Крики, ругань, угрозы. Учитель возмутился плохим воспитанием ученика и пригрозил ему карами на экзамене. Четвертое. Злоупотребление откровенностями учащихся с учителями. Ученик написал сочинение, излив в нем душу в связи с семейным положением. Учитель зачитал его перед классом как пример неграмотности. Пятое. Бестактность по отношению к другим учителям. Завуч сделала выговор учительнице в присутствии учеников. Шестое. Крайние формы бестактности учителя. Оскорбление учащихся. Взаимодействие учителя с учащимися. Первое. Учитель в учебно-воспитательном процессе взаимодействует с учениками, их группой, другими учителями, администрацией и родителями учащихся. В каждом случае взаимодействия может возникнуть инцидент, который может конфликтную ситуацию превратить в конфликт. Второе. Причинами возникновения конфликтов могут быть объективные, связанные с различиями в уровне образования, культуры, мировоззрения, в уровне психолого-педагогической подготовки, в полувозрастных особенностях, и субъективные, связанные с интеллектуальными, эмоциональными и волевыми особенностями, с потребностями, мотивами, интересами, целями, убеждениями, с темпераментом, характером, способностями, со сложившимися стереотипами в понимании воспитания, с отклонениями в психике, неврозы, истерии и другое, с вредными привычками, курение и другое. Н.В. Самсонова выделяет объективные конфликтогены педагогической системы: целеполагание, информация, принятие решения, организация исполнения, коммуникация, контроль и коррекция. Первое. Конфликтогены в целевом компоненте педагогической системы. Неверная постановка целей урока и их реализации. Поставленные цели урока не обеспечиваются раздаточным материалом, заготовками, не хватает инструментов и тому подобное. Нет четкого указания по выполнению задания. Нет четких критериев оценки результатов.